«Семён!» – торопливо приказал монах. «Клади аптечку в повозку и запрыгивай! Сейчас он чесанёт! Ох и чесанёт!» Семён ухватил сундук, поднапрягся и рывком перенёс его в повозку, после чего и сам запрыгнул в неё. В повозке была лишь одна лавка для возницы, поэтому Семён устроился на дне воска, возле аптечки. Отец Вуди, подобрав полы сутаны, покряхтывая, забрался следом на лавочку. Волк, словно дождавшись именно этого момента, сначала медленно, неуверенно, а после все быстрее и быстрее, потрусил по дороге. Повозка катилась легко, лишь изредка, не сильно подскакивая на особо крупных ухабах. Видимо, у повозки, помимо дутых шин, имелись и хорошие рессоры. «А как долго он так бежать сможет?» – с любопытством спросил Семён. «Отдыхать ему надо или нет?» «Разве ж это бег?» Пренебрежительно усмехнулся отец Вуди, наматывая на руку вожжи. «Зверюга только разогревается. Снадобье пока еще не полностью всосалось. Кровь слишком густая. Сворачиваться начала. Подожди минутку. Кровушка у нашей скотинки разгуляется. Вот тогда и будет бег. А отдыхать ему не надо. Зачем мертвому отдых? Будет бежать, пока не развалится. Они временно оживленные, от снадобья хоть и бодрые становятся, но гниют слишком быстро. На ходу могут развалиться. Ну, посмотрим, посмотрим». Монах озабоченно поглядел в небо. «Солнышко садится. Это плохо. Слушай, Семён, у тебя хоть какое-нибудь оружие с собой есть?» Отец Вуди оглянулся на Семёна. «Вы же селяне, без топора или складных дубинок в лес ни шагу. Есть чего, говорю?» «Есть». Семён похлопал себя по животу. «В кармане». «Значит, дубинка». Удовлетворенно кивнул монах. «Складная. Небось, с выдвижными медными шипами?» «С серебряными», — коротко ответил Семён. «Богато живешь, селянин Семён», — уважительно сказал отец Вуди. «От нежити отмахаться можно. Говорят, вы в свои дубинки и ножи самострельные ухитряетесь вставлять, которые на 10 шагов лезвием стреляют». «Ухитряемся», — согласился Семён. «Мы такие, умелые мы». «Покажешь потом, ладно?» — попросил отец Вуди. «Ни разу не видел». «Покажу», — пообещал Семён. «Потом, если захотите». «Договорились». Монах сосредоточился на управлении волком. Мертвый зверь шел ходко, все быстрее и быстрее. Движение лап уже было трудно заметить в сгустившемся вечернем сумраке. Дорога нырнула в лес. По обеим ее сторонам черными стенами высились стволы угрюмых вековых деревьев. Кроны деревьев закрывали почти все небо. Наступала ночь. В узкой полоске неба, тянувшейся над дорогой, постепенно загорались крупные августовские звезды. Далеко впереди из-за крон высунулся краешек полной луны. Было тихо. Лишь иногда поскрипывали колеса. Да что-то еле слышно бормотал себе под нос отец Вуди. Волк бежал совершенно бесшумно. Разве что изредка издавал звуки, похожие то ли на кашель, то ли на хруст костей. «Вообще-то, есть в этом что-то романтическое», — томным голосом сказал молчавший до этого Мар. «Летняя темная ночь, глухой лес, одинокие путники, спешащие к далекому уютному очагу, дохлый волк, который везет тех путников к тому очагу, и зловещие умертвия, которые вот-вот нападут сзади на беспечных путешественников. Все прямо как в старинной легенде о принцессе Мариэль, только там в упряжке скелет коня был. Хорошая легенда. Я ее в пыльном мире услышал. Значит так, у одного короля было две дочери-близняшки. И когда настало время, решил король выдать их обеих замуж за...» «Какие умертвия?» В испуге скинулся Семён, резко оборачиваясь назад. «Где?» Умертвия были неподалеку, метрах в 15 позади повозки. Было их около дюжины. Более точно сосчитать в темноте не получалось. Мчались они по дороге с той же скоростью, что и возок, не приближаясь, но не отставая. Бежали совершенно беззвучно, молча. Кем они были при жизни, понять нынче было практически невозможно. Эти существа не выглядели ни людьми, ни животными. Вернее, они были одновременно и тем, и другим. Словно некий чокнутый умелец шил воедино, как попало, случайно оказавшиеся под рукой разрозненные части тел из морга и скотомогильника. Шил, как попало, а после интереса ради оживил свои создания. В лунном свете были хорошо видны красные зеркальца глаз, до 4-5 штук у каждой твари, и белые острые кости, торчавшие из умертвий в самых неожиданных местах, наподобие игл дикобраза. «А, чертовы душегубцы объявились! Кол им в брюхо!» – зло крикнул отец Вуди, мельком оглянувшись. «Ну и поездочка у меня в этот раз выдалась! Давно такой не было! Эй, селянин, доставай свою дубинку и лупи их по мордам, коли догонять станут! Нам немного осталось! Вон и деревья, кажись, реже становятся!» Монах кричал что-то еще, но Семен его не слушал. Он достал из кармана пистолет, не вставая, развернулся к преследователям лицом и уперся ногами в задний борт повозки для устойчивости, после чего пристегнул ствол к рукояти, сжал ее обеими руками на манер американского полицейского в тире и открыл бешеную стрельбу. Пламя из ствола выбивалось почти на полметра, яркое, желтое, ослепляя Семена и мешая ему толком целиться. Потому Семен лупил веером, кому достанется, тому и достанется. «Свет включить?» – заботливо спросил Мар. Как ни странно, в грохоте выстрелов его голос был слышен отлично. «Со светом и стрелять веселее, да и точность лучше будет, а то все мимо да ми...» «Давай!» – в азарте заорал Семен. «Свет на сцену! Пошла массовка! Сейчас кино делать будем!» Вспыхнул свет, холодный, белый, как у шоссейного фонаря. Он шел откуда-то сверху, размытым пятном освещая дорогу позади повозки. Преследующих повозку у мертвей осталось всего 5 штук. Дорога за повозкой, насколько хватало взгляда, была усеяна частями тел, разбросанных там и сям. «Дубль первый!» – крикнул Семен, наводя плюющийся огнем ствол на ближнее чудище. Нежить стал рассыпаться, на ходу теряя свои лапы, руки, головы, словно Семен кромсал ее остро отточенным мечом. За нежитью цепочкой потянулись потерянные части тела. «Второй дубль!» Семен перевел ствол в сторону. «Третий, четвертый, пятый и последний. Все!» Семен отпустил спусковой крючок, и сразу стало тихо, только в ушах словно вата застряла. Дорога была пустой. Последнее умертвие, разом рассыпавшееся после особо удачного попадания, исчезло из скользящего за повозкой пятна света. Тут же погас и свет. «Что там?» Обернувшись, крикнул со своей лавочки отец Вуди. «Отбились? А то у волка хвост отвалился. Того и гляди, лапы посыпятся». «Отбились!» Семен плюнул на ствол, и слюна зашипела, как на угле. «С такой-то пушкой не отбиться! Ха!» Семен помахал в воздухе пистолетом, остужая его. «Ого!» – сказал монах, отвернулся и надолго замолчал, о чем-то крепко задумавшись. А может, и не задумавшись, а попросту следя за волком, отваливаются у него лапы или нет. Луна теперь висела прямо над головой и хорошо освещала дорогу. Луна здесь была раза в 2 больше земной привычной, так что света хватало. Хоть в карты играй, ни за что масть не перепутаешь. «А теперь?» С угрозой начал было Семен, но покосился на спину монаха и продолжил уже гораздо тише. «А теперь, Мар, ответь-ка мне на один вопрос. Почему ты меня вовремя не предупредил об умертвиях? О том, что они нас догоняют, что напасть хотят?» «Разве?» – неподдельно удивился медальон. «По-моему, в самый раз сказал. Да и то, собственно, случайно вырвалось. Чего ради надо было тебя и этого монаха-передвижника зря пугать? Я бы сам справился». «То есть?» – нахмурился Семен. «Ну, если бы те бегунцы стали для тебя реально опасны». Вздохнув, устал, ответил медальон. «Я бы их мгновенно уничтожил. Всех. Разом. Без лишнего грома и подсветки. Есть у меня хорошее заклинание на этот случай. Есть. Очень хорошие. Свежие заклинания. Вы бы ничего и не заметили. Я же твой телохранитель, как-никак. Охранник». «Подожди», – опешил Семен. «Так значит, я зря весь этот тарарам поднял?» «Но тебе же страсть, как хотелось по врагам пострелять!» Ехидно напомнил Мар. «Пистоль в деле опробовать. Вот и опробовал. Да и мне интересно было его в работе посмотреть. Не волнуйся, я держал ситуацию под контролем». «Ну ты и жук!» – только и сказал Семен, покачав головой. «Ловко все подстроил. Признайся. Ты ведь нарочно про умертвий проговорился, а?» Семен разобрал остывший пистолет и спрятал его в карман. «Нарочно, не нарочно!» Уклонился от ответа Мар. «Какая разница? Главное, что ты повеселился, да и я развлекся, а то что-то мне грустно стало», — признался медальон. «Едем все и едем, темно, скучно, а тут такое приключение, веселое, зрелищное, отвязное». «Уж отвязное, так отвязное», — согласился Семен. «Отвязней некуда».